И однако, не думаю, чтобы ты была грустна. Селизетта, я была всегда так счастлива, моя бабушка. Теперь ведь я знаю, каково может быть счастье. Мелиграна, не потому ли, что ты его потеряла, Селизетта? Селизетта, напротив, я, кажется, нашла его, бабушка. А ты, бабушка, была счастлива? Мелиграна, когда, Селизетта? Селизетта, в прежнее время, бабушка. Мелиграна, о каком времени говоришь ты, дитя мое? Селизетта, о времени жизни, моя бабушка. Мелиграна, были и печальные дни в моей жизни, дитя мое, как у всех на земле, но могу сказать, что была счастлива, потому что ты не покидала нашего дома. Селизетта, не надо, чтобы счастье зависело от этого, бабушка. Итак, без меня для тебя счастья нет? Мелиграна, ты сможешь быть счастливой, когда меня не будет, мое дитя. Тебе столько остается. Селизетта, уйду я, и у тебя останется Аглавена, бабушка. Мелиграна, она никогда не спала на моих коленях, Селизетта. Селизетта, все же люби ее, бабушка. Мелиграна, люблю, потому что ты любишь, дитя мое. Селизетта, надо любить ее особенно за то, что она сделала меня счастливой. Она так прекрасна, бабушка, так прекрасна, что с тех пор, как я узнала ее своим сердцем, у меня слезы не высыхают на глазах. Мелиграна, как горят сегодня твои руки, Селизетта. Селизетта, от того, что я слишком счастлива, бабушка. Мелиграна, люблю тебя, моя Селизетта. Селизетта, причиняла ли я тебе когда-нибудь боль, бабушка? Мелиграна, не припомню, дитя мое. Селизетта, нет-нет, ты должна вспомнить. Боль причиняешь всем, кого любишь, но ты должна сказать, когда я сделала тебе всего больнее. Мелиграна, ты делала мне немного больно, только когда плакала. Но не твоя вина была, что ты плакала. Вот все, что припоминаю. Селизетта, тебе больше не видать моих слез, бабушка. Мелиграна, видишь ли, Селизетта, счастье среди людей то приходит, то уходит, подобно маятнику на башенных часах, и потому плакать нужно как можно позже. Селизетта, ты права, бабушка, и когда счастье к вам вернется, к ним обоим и к тебе, бабушка, ты соберешь их вечером вокруг себя и расскажешь им сказку о маленькой девочке. Мелиграна, что ты говоришь, Селизетта? Селизетта, ничего, ничего, бабушка, я мечтала о том времени, когда была еще маленькой. Мелиграна, и я часто думаю о том времени, дочь моя. Я не была тогда больна и могла носить тебя на своих руках или сопровождать тебя. Ты уходила, приходила, хохотала в залах или открывала двери, испуганно кричала. Она приближается, приближается, она здесь. Никто не знал, о ком ты говоришь, пугаясь так. Ты и сама не знала. И я, притворно изображая ужас, шла за тобой по длинным коридорам до порога сада. Все это было неважно, дитя мое, и ничем не кончалось, но мы понимали друг друга и улыбались днем и ночью. Благодаря тебе, уже некрасивая, я вторично стала матерью. Со временем и ты узнаешь, что женщина никогда не устает быть матерью, и что она готова качать самую смерть, если бы та спала на ее коленях. Но все мало-помалу проходит, Селизетта, и самые маленькие становятся большими. Селизетта, знаю, бабушка, страдания тоже проходят и уходят. Но красота остается, и другие счастливы. Мелиграна, кто сказал тебе это, мое дитя? Селизетта, все это сказала мне Аглавена, бабушка. Мелиграна, как сверкают твои глаза, Селизетта. Селизетта, заглушая рыдание, это от того, что я люблю весь мир, бабушка. Мелиграна, мне кажется, что ты плачешь, дитя мое. Селизетта, нет, нет, я не плачу, а если плачу немножко, то это от радости. Милиграна. Обними меня, Селизетта. Обними и останься подле меня. И Салина. Сестрица, я хочу, чтобы и меня поцеловали. Селизетта осторожно отстраняет маленькую Салину. Нет, нет, моя Исалина, позволь ей целовать сегодня меня одну. Придет скоро день, когда и тебя будут целовать одну. Прощай, бабушка, прощай. Милиграна. Селизетта, что такое? Куда ты? Селизетта, освобождаясь. Прощай, бабушка, прощай. Милиграна. Селизетта, останься. Не хочу. Не хочу, чтобы ты ушла. Делает напрасные усилия, чтобы подняться и двигать руками. Не могу, не могу, ты видишь, Селизетта? Селизетта. И я не могу, бабушка.